«Ты не глуп», — проговорил Иван, как бы пораженный. Кровь ударила ему в лицо. «Я прежде думал, что ты глуп. Ты теперь серьезен», — заметил он, как-то вдруг по-новому глядя на Смердякова. «От гордости вашей думали, что я глуп. Примите деньги-то-с». Иван взял все три пачки кредиток и сунул в карман, не обертывая их ничем. «Завтра их на суде покажу», — сказал он. «Никто вам там не поверит. Благо, денег-то у вас и своих теперь довольно. Взяли из шкатулки, да и принеслись». Иван встал с места. «Повторяю тебе, если не убил тебя, то единственно потому, что ты мне на завтра нужен. Помни это, не забывай!» «А что ж, убейтесь, убейте теперь!» Вдруг странно проговорил Смердяков, странно смотря на Ивана. «Не посмейте и этого-с!» Прибавил он, горько усмехнувшись. «Ничего не посмеете. Прежний смелый человек-с!» «До завтра!» — крикнул Иван и двинулся идти. «Постойте, покажите мне их еще раз!» Иван вынул кредитки и показал ему. Смердяков поглядел на них секунд 10. «Ну, ступайте!» — проговорил он, махнув рукой. «Иван Федорович!» — крикнул он вдруг ему вслед опять. «Чего тебе?» — обернулся Иван уже на ходу. «Прощайтесь!» «До завтра!» — крикнул опять Иван и вышел из избы. Метель все еще продолжалась. Первые шаги прошел он бодро, но вдруг как бы стал шататься. «Это что-то физическое!» — подумал он, усмехнувшись. Какая-то словно радость сошла теперь в его душу. Он почувствовал в себе какую-то бесконечную твердость. Конец колебаниям его, столь ужасно его мучившим все последнее время. Решение было взято и уже не изменится, со счастьем подумал он. В это мгновение он вдруг на что-то споткнулся и чуть не упал. Остановясь, он различил в ногах своих поверженного им мужичонку, все так же лежавшего на том же самом месте, без чувств и без движения. Метель уже засыпала ему почти все лицо. Иван вдруг схватил его и потащил на себе. Увидав направо в домишке свет, подошел, постучался в ставни, и откликнувшегося мещанина, которому принадлежал домишко, попросил помочь ему дотащить мужика в частный дом, обещая тут же дать зато 3 рубля. Мещанин собрался и вышел. Не стану в подробности описывать, как удалось тогда Ивану Федоровичу достигнуть цели и пристроить мужика в части с тем, чтобы сейчас же учинить осмотр его доктором. Причем он опять выдал и тут щедрую рукой на расходы. Скажу только, что дело взяло почти целый час времени. Но Иван Федорович остался очень доволен. Мысли его раскидывались и работали. «Если бы не было взято так твердое решение мое на завтра, — подумал он вдруг с наслаждением, — то не остановился бы я на целый час пристраивать мужичонку, а прошел бы мимо его и только плюнул бы на то, что он замерзнет. Однако, как я в силах наблюдать за собой», — подумал он в ту же минуту еще с большим наслаждением. «Они-то решили там, что я с ума схожу». Дойдя до своего дома, он вдруг остановился под внезапным вопросом. «А не надо ли сейчас, теперь же пойти к прокурору и все объявить?» Вопрос он решил, поворотив опять к дому. «Завтра все вместе», — прошептал он про себя, и странно, почти вся радость, все довольство его собою прошли в один миг. Когда же он вступил в свою комнату, что-то ледяное прикоснулось вдруг к его сердцу, как будто воспоминание, вернее, напоминание о чем-то мучительном и отвратительном, находящемся именно в этой комнате теперь, сейчас, да и прежде бывшем. Он устало опустился на свой диван. Старуха принесла ему самовар, он заварил чай, но не прикоснулся к нему. Старуху отослал до завтра. Он сидел на диване и чувствовал головокружение. Он чувствовал, что болен и бессилен. Стал было засыпать, но в беспокойстве встал и прошелся по комнате, чтобы прогнать сон. Минутами мерещилось ему, что как будто он бредит, но не болезнь занимала его всего более. Усевшись опять, он начал изредка оглядываться кругом, как будто что-то высматривая. Так было несколько раз. Наконец, взгляд его пристально направился в одну точку. Иван усмехнулся, но краска гнева залила его лицо. Он долго сидел на своем месте, крепко подперев обеими руками голову и все-таки кося глазами на прежнюю точку, настоявший у противоположной стены диван. Его, видимо, что-то там раздражало, какой-то предмет беспокоило, мучило.